В имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня у нас отдание праздника Рождества Христова, и Святая Церковь совершает память святых отец Иосифа Обручника, Давида Царя и Иакова, брата Господня по плоти, тех, которые по человечеству входят в самое близкое родство к Спасителю нашему. Они не только дали свою плоть и кровь для того, чтобы родился в мир Спаситель, но вся жизнь их – подвиг этой всецелой отдачи Богу. Мы коротко можем только сказать о Давиде царе, что его псалмами молится Церковь, и до ныне, и до скончания мира будет молиться, потому что в них Духом Святым выражается эта любовь ко Господу. И о Давиде царе мы знаем, что Господь через него показал всем нам образ покаяния в прощении грехов, как путь нашего спасения. А о святом апостоле Иакове, братья Господнем по плоти, одно единственное мы можем сейчас сказать, назвать его послание, которое вы все знаете, и которое звучит в церкви за богослужением и будет звучать до скончания века. Духом Святым говорит он о тайнах нашей христианской жизни. Но особенно хотелось бы сегодня остановиться на святом праведном Иосифе Обручнике. За божественной литургией мы услышим Евангелие, в котором будет рассказываться о бегстве в Египет святого праведного Иосифа Обручника вместе с Божией Матерью и Богомладенцем, с тем, чтобы избегнуть безумной жестокости Ирода. И святой праведный Иосиф получает от самого Бога это повеление. Он не знал об опасности, которая угрожает младенцу, ни того, как спастись от этой опасности. Бог через ангела извещает его во сне, как и раньше он говорил ему, куда идти и что делать. Опасность заключается в том, что Ирод ищет убить младенца. Господь говорит нам сегодня, что Бог знает всегда все коварные замыслы врагов церкви. Все Священное Писание Ветхого Завета свидетельствует непрестанно об этом. А в Новом Завете мы найдем нескончаемое число примеров, подтверждающих эту истину. Вы помните, во времена императора Юлиана Отступника, который намеревался осквернить пост христиан, через святого мученика Феодора Тирана, как через ангела своего, Господь предупреждает верных об опасности. И мы можем вспомнить праздник святого архистратига Божия Михаила в Хонях, когда через небесного вестника Господь предупреждает церковь о намерении врагов разрушить храм и уничтожить всех православных. Мы видим, как рано, с самого своего рождения, наш Господь претерпевает скорби. Замечено, что обыкновенно у тех, кому в зрелые годы предстоят суровые испытания, бывает безмятежное, тихое детство. Но не так было с Господом нашим. Его скорби начинаются вместе с Его рождением. Мы видим, как Иосиф получает повеление от Бога: «Возьми отроча и беги в Египет». С самого начала Господь дает пример Своей Церкви: когда вас будут гнать в одном месте, бегите в другой. Мы не должны безрассудно идти навстречу опасности. Так и в сражении бывает необходимо иногда отступить с тем, чтобы в конце одержать победу. Инстинкт самосохранения, закон естества, раскрывается осмысленным законом Божиим. Духовная жизнь требует прежде всего трезвенности и рассудительности. Богу не нужны какие-то отчаянные мечтатели, которые безумно уповают на данную им однажды благодать Божию и без рассуждения вовлекают и себя, и других в серьезные беды. Мы помним, как апостол Павел, который после явления ему воскресшего Христа обратился к истинной вере, сразу же вынужден спасаться бегством в корзине через стену городскую в Дамаске, хотя он только что узнал, что все содержит в своей власти Господь, что он силен сокрушить всех врагов, он тем не менее прибегает к простым земным средствам для того, чтобы сохранить себя для служения Господу. «Будет время, — говорит нам Откровение Божие, — когда вся церковь, как жена, облеченная в солнце, будет бежать в пустыню с тем, чтобы совершать свое служение по воле Божией». Но почему Спаситель наш, Богомладенец, должен бежать в Египет? Египет — это же идолопоклонство, тирания и вражда по отношению к народу Божию. А теперь эта земля должна стать убежищем для Бога-младенца. Мы видим, что во власти Божией употребить самые худые места для самых высоких целей и для испытания нашей веры. Когда-то здесь, на Ордынке, было особенное почитание преподобного Варлаама Хутынского, и до ныне он почитается, и предел ему посвящен в Скорбящинском храме. Здесь были поселения новгородцев. Почему он называется Хутынский? Потому что он поселился в худое место, там, где нежить всякая, нечистая сила была. И он, это место, светом Христова преображения сделал святым. И мы думаем о нашей земле, которая становится все более худою из-за умножения в ней греха, и о нашем пребывании, о пребывании Церкви в этом худом месте сегодня. Как испытывается вера всех, кто следует за Господом, точно так же, как испытывалась вера самой Божией Матери и святого праведного Иосифа Обручника, когда они следуют в Египет. Можно было бы сказать, неужели у этого младенца, Сына Божия, как возвещает о нем небо и земля, нет другого способа защититься от жалких угроз человека, который в конце концов не более чем червь, как говорит Псалом. Неужели Господа может спасти только это унизительное и бесславное бегство? Не о нем ли было пророчески сказано, что он слава людей своих Израиля? И вот совсем немного времени прошло после его Рождества, как земля Израиля становится уже непереносимой для него. Теперь открывается, для чего промысел Божий избрал праведного Иосифа Обручника для служения Пресвятой Деве Марии. Все в промысле Божьем исполнено глубокого значения. В эти дни мы часто размышляем о таинственном значении даров волхвов для Бога-младенца – золота, ладана и смирны. А теперь один из этих даров, как свидетельствует церковное предание, золото, может быть употреблен для самого простого земного служения – и Бог смиренно не пренебрегает этим даром. Бог все предвидит, и Он в особенности внимателен к предстоящим нам скорбям и заранее обеспечивает всем необходимым. Бог знает, сколь долго будет продолжаться наше испытание, и говорит: «Будь там, пока я не скажу тебе выйти оттуда, и мы должны ждать». Он не просто говорит, он свою жизнью показывает, как он продолжает начатый им в Рождестве путь предельного смирения. В Вифлееме не нашлось ему места в гостинице, не было ему покоя и отдохновения в земле иудейской, и впереди новые скорби. Много бедствий у тех, кто хранит верность Господу сегодня и у их детей. Но мы призываемся увидеть в этих бедствиях подлинную глубину жизни, соизмеряя эти бедствия с тем, что претерпел наш Спаситель. А может быть, Бога-младенец Христос покидает иудеев за то, что они в большинстве своем оказались равнодушными к приходу к ним Бога. И, может быть, Он нас предупреждает сегодня. Смотрите, чтобы этого не произошло с вашей страной. Уже недавно было такое. Смотрите, чтобы не случилось что горшее. Обратим внимание на то, какое послушание являет святой праведный Иосиф Слову Господню. Путь в Египет будет труден и опасен для младенца и Пресвятой Девы. Но святой праведный Иосиф Обручник не медлит с исполнением повеления Божия. Он тотчас же, как сказано в Евангелии, встает и среди ночи отправляется в дорогу. Святая Церковь напоминает нам, что сугубая помощь Божия всегда сопутствует тем, кто так отвечает на зов Господень. Подобно праотцу Аврааму, он исполнен совершенного упования на Бога, не зная, куда он идет, но зная, с кем он идет. Он взял младенца и матерь его, говорит Писание. Младенец упомянут впереди, как главное лицо всего, что происходит и сейчас, и всегда в мире. И Пресвятая Дева именуется уже не женой Иосифа, как называл ее ангел, а согласно ее величайшему достоинству, матерью Бога-младенца. Она Божья Матерь, и она наша духовная Мать по дару Христа, предлагающего своим рождением всем людям вступить с Ним в кровное родство. На всех путях нашего скорбного земного странствования она не оставляет нас. И чем более скорбно наше странствование, тем ближе она, ее Божественный Сын, к нам. Святой праведный Иосиф Обручник с Божией Матерью и Богом-младенцем пребывают в Египте до смерти Ирода. Они удалены от храма и богослужений. Вокруг них одни идолопоклонники. Но хотя они далеко от храма Господня, с ними храм Господень. Может наступить и для Церкви такое время, когда будут отняты у нее силою все храмы, и мы будем принуждены жить в окружении наглых ругателей, говорящих, где обетование пришествия Его. Воспримем это как жребий Господень. Как бы ни было горестно нам, сохраним память о том, что любящим Бога все содействует во благо. Так написано, так подобает быть всему, так исполняются Писания. «Из Египта воззвал я сына моего», — говорит Бог устами древнего пророка об этой тайне. Он говорит об избавлении Израиля из Египта, когда Бог называет избранный им народ своим первородным. А здесь это относится ко Христу, вождю нового Израиля и к его церкви. Слово Божие объемлет всю жизнь во всей ее глубине и широте. На самом деле пророчества Божие исполняются каждый день. Имея уши, да слышит, имея очи, да видит. Нет ничего нового в том, что чада Божие находятся в Египте, среди мрака и нечестия, в чужой земле, и порою в своей, как в чужой, в скорбях и в узах. Но они будут выведены из Египта. Пусть никто из верных никогда не отчаивается. Бог силен употребить самое предельное зло в своих благих целях. Он может сокрыть нас от дьявола и антихриста даже в Египте. Но мы не останемся там. Аминь.